Каменные колоссы Египта. В Египте, неподалеку от Каира, стоит крупнейший колосс мира. Он построен из 2,5 миллионов каменных блоков и весит около 7 миллионов тонн. Это чудо-пирамида является усыпальницей фараона Хеопса, так, по крайней мере, утверждает археология. Архитектор, который ее спроектировал, был отличным математиком, геологом и астрономом. Пирамида выставлена им точно по сторонам света. Были ли математические знания древнего архитектора эмпирическими, или древние египтяне обладали ими задолго до Архимеда и Пифагора? Тайны пирамиды Хеопса, сторонники гипотезы о том, что она построена в доегипетский период, предпочитают называть ее Великой пирамидой, игнорируют человечество на протяжении множества столетий. Зачем была построена пирамида? В качестве усыпальницы? Но в ней не нашли ни мумии фараона, ни одной надписи, славящей его правление или описывающей его жизнь, подобных тем, что украшают стены других гробниц. Нигде вообще не нашли даже следов надписей. Стены коридоров и камер внутри пирамиды гладко отполированы. Это дало толчок гипотезе о том, что пирамида вообще никогда не играла роли усыпальницы. Множество исследователей ищут доказательства этому предположению. Странно и то, что среди обширного письменного наследия Древнего Египта не найдено текстов, повествующих о том, когда и как строили эту пирамиду. Историки древнего мира только пересказывали то, что слышали от других, никто уже тогда не мог сказать, кто ее построил. Египетские жрецы в V веке до нашей эры сообщили древнегреческому историку Геродоту, что пирамиду построил фараон Хуфу, Хеопс. Хеопс, как они говорят, правил 50 лет, и по его смерти престол занял его брат Хефрен. Он тоже воздвиг пирамиду. Она на 12 метров ниже, чем у брата, но тоже грандиозна. Хефрен правил 56 лет. Его наследником стал Микерин, сын Хеопса. Этот человек оставил пирамиду намного меньше, чем у отца. Эти первые письменные свидетельства Геродота, в сущности, все, что мы знаем о ранней истории пирамид. Нет никаких оснований оспаривать их, хотя пирамиды-идиоты, желающие состарить пирамиды и приписать их постройку пришельцам из космоса, атлантам или еще какой-то допотопной цивилизации, всячески стараются доказать, что ортодоксальная, на их взгляд, египтология упрощает таинственное. Но зачем ломиться в открытую дверь? И потом, ведь те же самые любители таинственного безоговорочно принимают на веру слова древнеегипетских жрецов о существовании Атлантиды. Почему же свидетельства тех же жрецов о том, что пирамиду построил Хеопс Хуфу, вызывают у них раздражение? Технологию строительства пирамид подробно описал еще Геродот. Многолетние исследования подтвердили достоверность его слов. Сегодня большинство египтологов сходятся во мнении, что пирамида Хеопса построена в 2644-2200 годах до нашей эры. Согласно другой точке зрения, пирамида на 1000 лет старше. Первоначально строителям понадобилось расчистить плато Гиза от песка и камней до почвенного слоя, затем выровнять поверхность. На расчищенный почвенный слой были уложены прямоугольные плиты белого известняка, ставшие фундаментом, на котором была произведена укладка первого ряда облицовочных камней. Затем потребовалось укрепить на почве большие угловые блоки, чтобы образовались квадратные углы для закладки слоев облицовочных плит. Археологи без особого труда установили, что большая часть известковых блоков была доставлена с Мокотамских холмов на берегу Нила, хотя некоторые блоки могли быть взяты непосредственно с холмов Гизы. На отдельных плитах сохранились иероглифы, нанесенные красной охрой, название бригад каменотесов — сильная бригада, лодочная бригада. А что находилось внутри пирамиды? Попытки проникнуть в тайну предпринимались на протяжении множества столетий. В IX веке правитель Каира халиф Аль-Мамун приказал пробить проход в северной грани пирамиды, и по счастливой случайности его рабочие сразу наткнулись на один из внутренних коридоров. Им удалось достичь погребальной камеры фараона, где они обнаружили пустой гранитный саркофаг без крышки.